Тысяча варваров замаскировались и теперь выглядела как разношерстная толпа. Особого внимания они не привлекли. В городе и так было неспокойно, никто не обращал внимания на кучу людей с очень слабым ци, даже не представляя, что они – могучие культиваторы тела. Если надо, они высвободят огромную силу. «Мяу, питомец, как это ты в это превратился?» Си Юэ с интересом посмотрел на Дин Хао. Дань Сюн и остальные тоже удивились. Дин Хао посадил толстого кота на плечо, а после передал тайно сообщение Дань Сюню и прочим, чтобы стража небесного мудреца пока вернулась в поместье. Затем юноша взял кота с собой, нашел ученика клана Налань, замаскировался под него, самого человека вырубил и спокойно покинул город. Часовые его не остановили. «Куда теперь?» – спросил Дин Шинтань. Дин Буси до сих пор выглядел печально. Услышав вопрос, он с уважением ответил. «Согласно плану, отец должен ждать на гряде тысячи великих гор. Старший дядя, все ваши прежние воины надеялись, что вы вернетесь. Они хотят поднять восстание и свергнуть жестокого лжеимператора, вернуть истинного наследника на божественный трон». После этого Дин Шинтэнь замолчал. Покинув город Каменного Утеса, Дин Хао немедля сбежал из отряда семьи Налань. Если слишком долго прятаться среди них, высок шанс, что его обнаружат. Сейчас юноша выглядел как худощавый, загорелый и ничем не примечательный человек. Вместе с прочими поисковыми отрядами армии Божественного Двора он обшаривал местность духовным сознанием. Дин Бусань и Дин Буси оставили следы своей ауры, так что юноша, к счастью, все еще не потерял их. Но что странно, войска Божественного Двора сами не рыскали по местности, но уверенно направлялись к гряде сотни тысяч гор. Туда же вел и след, найденный Дин Хао. Кажется, будто армия Божественного Двора уже знает, где сейчас Дин Буси и Дин Бусан. Войска так быстро летят, будто уже точно уверены в их местоположении. Дин Хао почувствовал, будто здесь была какая-то хитрость. Может ли быть, что... Дин Хао вдруг подумал. А что если Дин Бусан и Дин Буси обманули отца? Они не хотят на самом деле спасти его, но просто подобраться к нему и заманить в ловушку, поэтому и сообщают тайно о нем Божественному Двору. Когда Дин Хао об этом подумал, у него похолодело на сердце, и все же у него было предчувствие, что он что-то упускает. Подумав об этом, Дин Хао продолжил следовать за армией Божественного Двора. Вскоре на горизонте показалась гряда 10 тысяч великих гор. Горы были совершенно черными, будто их выжгло небесным пламенем. Черные горы возвышались как башни, горная гряда извивалась до самого горизонта. По легенде, много лет назад здесь сражался великий бог и демон. Эта битва снесла все в округе, не осталось никакой жизни. Из земли вырывалась магма, сжигая все на своем пути. После она окаменела, так и появились горы. Поскольку гор было почти 100 тысяч, она называлась гряда сотни тысяч гор. Армия Божественного Двора не направилась прямо в горы искать, но встали лагерем возле гор. Обычные солдаты установили линию защиты, в то время как множество мастеров формаций принялись чертить формации. Их было великое множество, они напоминали муравьев. Горы полностью заблокировали. Дин Хао нахмурился, когда увидел, как подходит не только войска двора, но и армии прочих фракций. Сверху было видно, как вокруг гряды собрались бесчисленные войска. Божественный двор сгонял сюда все свои армии, формаций становилось все больше, подлетали боевые суда, установили множество лагерей, заслонили все небо. По приказу 10-го принца заходить может каждый, выходить никто, прокричал собравшимся божественный генерал. После того, как войска Божественного двора окружили гряду, они разрешили прочим фракциям вступать на нее, чтобы продолжить поиски, но прежде чем Дин Шинтэня с прочими предателями поймают, выходить никому не разрешалось. Чтобы полностью заблокировать выход, армия двора потратила несколько часов, чтобы полностью закрыть все входы и выходы, даже крыса теперь не проскользнет с горы. Затем мастера Божественного двора один за другим превратились в сгустки света и ринулись в горы. Многие могучие секты и сильные гении стали влетать на гряду. Божественный двор своим поведением показал, что Дин Шинтэнь точно где-то там. Дин Хао помялся и сразу не вошел. Ситуация становилась все хуже. Божественный двор послал на поиски 6 божественных мастеров, потом прочие большие фракции отправили еще 7, за ними направилась армия. Одни только войска двора были ужасающей силой, все прочие фракции и воины прочесывали гору точно саранча. Скоро воины в черном и остальные обыщут каждый ее уголок, и тогда уже никому не выйдет спрятаться. Если Дин Шинтэнь и остальные действительно там, их ждет большая беда. Юноша волновался. Метки, которые он оставил на бусе и бусине, указывали именно на эту гряду. Ситуация была ужасной. Небожественные воины угрозы не представляют, отец должен легко с ними разобраться, но проблема в том, что божественных тоже много. Один отец против стольких высших не выстоит, каким бы сильным он ни был. Что делать? Божественные мастера владели всяческими чудесными способностями. Стоит кому найти следы Дин Шинтаня, и они немедленно явятся на поле битвы, и тогда его ждет верная смерть. Если десяток божественных одновременно ринется в атаку, Дин Хао страшно было представить, что тогда будет. Если я смогу тайно разобраться с несколькими божественными, для облегчу дело для отца. Дин Хао задумался, но уже вскоре понял, что этот план не пойдет. Даже пробудив силу ржавого меча и демонической сабли, юноша не мог одновременно убить божественного. Если он нападет на одного, за ним сбегутся остальные, и тогда ему конец. Как юноша не размышлял, ничего придумать ему не удавалось. С тех пор, как юноша попал на бескрайние континенты и вступил в секту пытливого меча и стал воином, он пережил немало опасностей. Много раз он бывал на волосок от гибели, но еще ни разу не случалось такого, что юноша совсем ничего не мог поделать. Раньше в любой, даже самой опасной ситуации, виднелся лучик света. Но сейчас Дин Хао оказался в тупике. Даже если он решится на битву, шансы на победу были минимальны. В любом случае нельзя просто сидеть на месте и ничего не сделать. Даже если в горах меня ждет смерть, я все равно пойду туда и умру, сражаясь плечом к плечу с отцом. Сжав зубы, принял решение юноша. Он понимал, что на его плечах и так много ответственности. Ученики секты пытливого меча, жена, дочь, подруги, младшая сестра. Возможно, лучше было просто спрятаться, а не высовывать голову. Пусть хоть он выживет, и после Дин Хао отомстит за отца. Но все же юноша не мог на такое решиться. Он не всегда был абсолютно хладнокровным человеком. Он не мог спокойно смотреть, как умирает Дин Шинтань. Временами Дин Хао отказывал рассудку и творил безумные вещи. Сейчас было как раз такое время. Нужно найти отца, прежде чем это сделает армия Божественного двора, предупредить его и объединиться с ним. А что мы будем делать дальше? Это надо еще подумать. Дин Хао принял решение и наконец расслабился. Хаем, нашел. Его духовное сознание волной покрыло 50 километров. Юноша сразу же нашел Дин Бусаня и Дин Буси, а вернее метки, которые на них оставил. Ни медля ни секунды, он со всей скорости ринулся к ним. Засвистел ветер. Волосы Дин Хао развивались, как черное пламя среди мертвенно-тихих черных гор. Его кровь кипела в венах. Глава 900. Близкая смута. Дин Хао со всей скорости мчался над горной грядой. Когда перед ним появлялись горы, он их не облетал, а проносился насквозь, разрушая все на своем пути. Нашел, вот они. Наконец он почувствовал метку духовного сознания, которую оставил на Дин Бусане и Дин Буси. Перед ним показалась огромная гора, высотой больше, чем в 10 километров. Она напоминала древний меч, упирающийся в небосвод. Она была выше всех прочих гор в округе, и сама была коричневого цвета. При сиянии солнца ее цвет становился кровавым. На горе ничего не было, ее поверхность отражала лучи солнца, как бронзовое зеркало, и казалось, что это стекают реки крови. Они на вершине этой горы. Продолжал бежать Дин Хао. Как вдруг. Ха-ха-ха, Дин Шинтань, старший сын бога императора, ты и вправду на высочайшей горе гряды, не ошиблась моя старая голова. С неба раздался яростный, громогласный крик. Затем хлынули дикие волны мощнейшего ци. На глазах разрослось облако бледно-черного густого тумана. Весь мир будто скрыла тьма. Небеса почернели, завыл мрачный и холодный астральный ветер, покатились гигантские камни, измельчаясь в белый порошок. Над горой возникло черное солнце. Плохо дело. Дин Хао встрепенулся и немедля остановился. Это был божественный. Среди ужасающего сияния черного солнца стоял божественный мастер. Мастер божественного двора опередил юношу. Случилось именно то, чего Дин Хао так опасался. Юноша чуть не ринулся в битву, но удержался. Все происходящее было слишком подозрительным. И к тому же его собственная сила тут мало поможет. Лучше было спрятаться и дождаться, пока враг проявит слабость, после чего напасть на него со спины. Тогда шансы будут выше. Хаем, а ты еще кто? Божественный мастер заметил Дин Хао и прошелся по нему духовным сознанием. Он увидел, что юноша был всего лишь на первых этапах святого, и сказал: «Тебе повезло, ты первый нашел их, но ты слаб как муравей, Тебе Дин Шинтаня не поймать, уходи и не вмешивайся. Он принял Дин Хао за воина одной из фракций, что ринулись на гору, чтобы найти Дин Шинтаня ради награды. Дин Хао ничего не ответил. Он сделал вид, будто ему не хочется уходить, но все же начал медленно удаляться. Божественный мастер больше не обращал на него внимания. Святой Два Го Этапа недостоин времени божественного. Спустя мгновение в небе замелькал свет, засвистел ветер. Жух, жух, жух, несколько человек застыло вокруг красной вершины, окружив ее со всех сторон. Они были божественными мастерами. Вокруг них вихрилась ужасающая аура, кривился даже воздух. Хлынула сила законов, и пространство вокруг горы, примерно в 5 километрах, стало запечатанным. Даже пространственная формация и могучий артефакт теперь не могли его прорвать. Спустя мгновение с горы взлетели тени, их было несколько сотен. Возглавлял их Дин Шинтань. Рядом с ним был мужчина средних лет, красивый, в бледно-красной броне, наполненной пылающим туманом. Его длинная борода развивалась на ветру. Он производил впечатление благородного человека. Ему явно привычно было занимать высокую должность. Чем-то он был похож на Дин Бусаня. Даже в такой отчаянной ситуации он сохранял спокойствие. Дин Бусань, Дин Буси, два юных гения, стояли слева и справа от него. С ними было больше сотни солдат в белом и Ву Фэн. Солдаты были почти все святыми, обычно они были бы грозной силой, однако сейчас даже сотня святых не была особенно полезна. Любой божественный мог разобраться с ними без особого труда. Лица людей в белом были хмурыми и яростными. Вскоре небо заполонила черная волна. Прибыла черная армия божественного двора. Могучие воины летали как саранча, гигантские корабли гремели. Их пушки были полны энергии, в любой момент они могли открыть залп и тогда всему конец. Все это вселяло ужас и отчаяние. «Хе-хе, старший, мы снова встретились. Смотрю, третий тоже с тобой». Явился 10-й божественный принц. Он стоял на мачте огромного корабля, похожего на дракона. Ветер хлестал черную накидку мужчины. Скрестив руки на груди, тот выглядел очень довольным. Дин Шинтань промолчал. Стоявший рядом с ним величественный и красивый мужчина посмотрел на 10-го сына бога императора и сказал: «Ты нас догнал, 10-й. Расскажешь своему 3-му брату, как это ты понял, что мы спрятались на гряде 10 000 гор». Мужчина был тем самым 3-м сыном бога императора, Дин Синхуа. Все эти годы он твердо стоял за своего брата, Дин Шинтаня, и потому его лишили всех привилегий в божественном дворе. «Ха-ха-ха, у меня есть свои средства». 10-й принц рассмеялся и сказал: «Честно говоря, 3-й, тебе лучше отсюда уйти. Бог-император забыл прежнюю обиду, ты и твои сыновья живут в достатке, видишь, какой он всепрощающий, неужели этого недостаточно, чтобы убедить тебя? Если ты продолжишь упорно поддерживать предателя, его доброта окажется бессмысленна». Дин Синхуа спокойно ответил: «У всех свои стремления, не все от них отходят. Я был бы не я, если бы забыл о своем брате. Я готов стоять за него до самой смерти. Ты же, 10-й, сейчас довольствуешься большой властью во дворе, тебя все знают, ты верный слуга бога императора, но я помню, что когда-то ты следовал за старшим и даже говорил, что каждый, кто ему противостоит, сперва должен пройти через тебя. Ха-ха, как меняется мир». Выражение лица 10-го наследника резко переменилось. Для него это было самой больной точкой. Раньше, когда старшие 13-й братья возглавляли 2 лагеря, он действительно решил следовать за старшим, поскольку в нем струилась истинная кровь бога императора. Но после начала битвы он понял, что дело плохо, и переметнулся к 13-му. Последующие годы он всеми силами старался завоевать его доверие и сражался как мог. Только поэтому он заслужил доверие теперь уже бога императора, и ему доверили столь важное дело. Умная птица выбирает себе хорошее дерево. Старший брат мог стать хорошим богом императором, но оказался предателем. «Я не могу служить такому человеку», — 10-й сказал серьезным голосом. «Твои войска окружили, сбежать вам не выйдет, советую тебе сдаться. 3-й, а не то твои сыновья и воины погибнут». 3-й слегка улыбнулся и сказал: «Не попробуешь, не узнаешь. Может, и не погибнут, тогда уже будет поздно», — агрессивно сказал 10-й. 3-й рассмеялся в ответ, и, заливаясь смехом, он начал собирать ци и готовиться к битве. В свое время он был одним из самых талантливых сыновей бога императора, и хотя уступал талантам старшему и 13-му, тоже считался монструозным гением. Он давно уже стал божественным. Его сила наводила дрожь. Вокруг него завихрилось пламя, он засиял как яркое солнце, Его божественная мощь столкнулась с силой законов. Набравшись сил, третий приготовился ринуться в битву. Как вдруг раздался грохот, все выпучили глаза, будто увидев нечто немыслимое. Третий сын бога императора ринулся на небо, сражаться с прочими божественными, и не на корабль к десятому. Он ударил стоявшего рядом старшего наследника, Дин Шинтаня. Секунду назад он сказал, что никогда не предаст старшего божественного наследника, а сейчас его рука, точно молния, наполнившись всей его силой, врезалась прямо в Дин Шинтаня, который не успел даже ответить. Ужасающая сила врезалась в его тело. Ах! Дин Шинтаня откинула назад. Хлынула кровь. Меж небом и землей воцарилась тишина. «Генерал, третий мастер, вы!» Сотня солдат в белом были в шоке. Ву Фэн и остальные тоже не могли поверить своим глазам. «Отец, что ты?» Дин Бусани и Дин Буси лишились слов. Меж тем Дин Хао, стоявший вдали, опешил. Он и представить не мог, что все так случится. Третий сын бога императора был божественным, его скрытая атака вышла невероятно быстрой, юноша не успел никак на нее отреагировать, он только и мог смотреть, как его отца серьезно ранили. Дин Шинтэнь закашлял кровью и отлетел на несколько сотен метров, прямо к кораблю десятого принца. Старшего наследника чуть не разорвало на части. Почему его предал именно третий? Отец доверял ему больше всех. Неужели все, что сегодня случилось, было ловушкой? Вся вражда, что существовала между третьим и тринадцатым братьями все эти годы, была ложной. Он всех обманывал почти 16 лет, чтобы сегодня убить Дин Шинтаня. Глава 901. Угасание звезды. Безумная ярость вспыхнула в Дин Хао, точно внутри него взорвался многовековой вулкан, и лава хлынула на землю. Юноша почти инстинктивно пробудил демоническую саблю и ржавый меч. Он его убьет. Дин Хао готов был умереть сам, но собирался во что бы то ни стало убить третьего наследника. Во что бы то ни стало. Глаза Дин Хао покраснели. Он был в ярости, безумной ярости. Но вдруг искусство победы само стало обращаться внутри Дин Хао. Духовное сознание на стадии единства завихрилось, подавляя гнев. В сознании юноши точно мелькнула молния, развеяв тьму, и Дин Хао пришел в себя. Что-то здесь не так, он где-то ошибся. Инстинкты подсказывали Дин Хао, что он что-то проглядел. Поэтому юноша не ринулся в атаку. А затем произошло такое, чему удивились уже все собравшиеся. Радостное выражение застыло на лице десятого принца. Он перепугался и схватил Дин Шинтаня. В его глазах читалось сильное удивление. Это была не радость, не волнение. Он был потерян, в шоке. Он даже паниковал. «Ты, как ты узнал?» «Невозможно». Десятый принц поддержал Дин Шинтаня и немедленно принялся закачивать в него ци, залечивая ему раны. Голос десятого дрожал. Не веря своим глазам, он смотрел на третьего. «Ха-ха, я хоть и не видел старшего уже почти 16 лет, но фальшивкой меня не обманешь. Десятый, твой план оказался слишком наивен». На лице третьего показалась презрительная улыбка. Он провоцировал своего брата. «Фальшивка?» Это словно точно гром пронеслось в головах собравшихся. Ву Фэн и солдаты в белом застыли на месте. Дин Бусани и Дин Буси потеряли дар речи. Бесчисленные воины черной армии опешили. Прочие собравшиеся воины тоже не могли поверить своим ушам. Дин Хао и тот был в шоке. «Что значит? Фальшивка? Неужто Дин Шинтэнь это? Фальшивка?» Все собравшиеся, включая Дин Хао, совершенно растерялись. Сперва они думали, что третий брат предал старшего наследника, но теперь оказалось, что все было совершенно не так. Дин Шинтэнь, собравший в городе столько мастеров и целую армию, потрясший весь восточный континент, был на самом деле фальшивкой, и к тому же десятый брат уже об этом знал. В голове Дин Хао тут же промелькнуло множество мыслей. Он вдруг понял, откуда было это странное предчувствие. Лже Дин Шинтэнь не вызывал в нем приязни родословной. Этот человек выглядел совершенно чужим. Просто Дин Хао так долго искал своих родителей, что само имя отца пробудило в нем неодолимую волну эмоций. Ее тяжко было обуздать, но никакой силы крови тут не было. Теперь все стало ясно. Армия Божественного Двора так быстро нашла гору, на которой спрятался третий и остальные потому, что лже Дин Шинтэнь, перемещаясь через формацию, оставил сообщение, куда именно они идут, и таким образом направил сюда войска двора, а они уже сами окружили гору. Некий божественный мастер притворился Дин Шинтэнем и всех обманул. Дин Бусани и Дин Буси даже представить не могли, что их подставил старший дядя, которого они с таким трудом спасали. Зачем это было нужно божественному двору? Чтобы выманить всех воинов, что еще были верны Дин Шинтэню, собрать их в одном месте, на этой гряде, и разделаться с ними раз и навсегда. Это был крайне жестокий план. Кхе-кхе-кхе, кха. Лже-Дин Шинтэнь стоял на мачте корабля, у него было сломано несколько конечностей. Постепенно он пришел в себя, только лицо его оставалось сухим и серым. Он спросил слабым голосом, озадаченно смотря на Дин Синхуа, как ты меня раскусил? Я 10 его имитировал, учился говорить как он, изучал его поведение, каким он был раньше. Даже я сам в итоге чуть не поверил, что стал Дин Шинтэнем. Как? Пародия никогда не сравнится с оригиналом. Дин Синхуа слегка улыбнулся и ответил, ты тренировался 10 лет, но я был со старшим намного больше. Мы вместе если, тренировались, воевали, пили, отдыхали. Я провел с ним половину жизни. Нас связывают кровные узы. Других ты, может, и обманул, но меня тебе так просто не запутать. Так вот оно что. Лже-Дин Шинтэнь вздохнул и сказал, я давно слышал, что третий сын бога императора был великим человеком. Западная пернатая раса дрожит от одного твоего имени, если бы не старший наследник и нынешний бог-император, затмевающий своим сиянием всех остальных, те был бы величайшим гением за 1000 лет. Зря я тебя недооценивал. Третий был непоколебим. Моя ошибка, я получу по заслугам. Лже-Дин Шинтэнь вздохнул, его побитое тело засияло разноцветным сиянием, вдруг он превратился в высокого, но тощего человека. Его лицо было гладким и изящным, он походил на ученого средних лет. В молодости он был знатным красавцем. Так это ты. Глаза Дин Синхуа сжались. Он сказал печальным голосом. Шиэй Хуан, 3000 предельных мечей, 10 лет назад ты славился великим странствующим героем на восточном континенте и владел 3000 стилей меча. Почему такой человек, как ты, работает на лже-императора? Зачем герою прислуживать вору? Среди собравшихся тоже были те, кто узнал ученого вида мужчину. 3000 предельных мечей Шиэй Хуан был очень известен 10 лет назад. Он владел 3000 стилей меча и победил множество прочих мастеров клинка. Некоторые называли его первым мечником в мире. Среди гениев восточного континента его почитали не меньше, чем старшего и 13-го детей бога императора. Он всегда славился добропорядочностью и искоренял любое зло, что попадалось ему на глаза. Он был человеком слова, его очень уважали. Однако 10 лет назад он просто взял и пропал. Многие говорили, что он погиб. Кто бы мог подумать, что он снова объявится, причем в такой ситуации. Шиэй Хуан не ответил Дин Синхуа. Подул ветер, развивая черные волосы мечника. Он медленно сел, скрестив ноги, на мачте корабля и закрыл глаза. Его лицо стало спокойным. Он принялся обращать ци. В его теле засвистел меч. 10-й принц, скажи 13-му, что мой долг перед ним выплачен. Отныне я свободен. Выражение лица 10-го изменилось. Спустя мгновение свист в Шиэй Хуане стал громче, будто внутри него бушевал божественный дракон. Из тела мечника хлынул золотистый свет. Отныне моя жизнь принадлежит только мне. Шиэй Хуан тихо вздохнул. В его вздохе слышалось сожаление о потраченном времени и облегчение, что все наконец закончилось. Вдруг голос его стал громче, в нем зазвучала ярость. Я, Шиэй Хуан, был великим воином восточного континента, никогда мой меч не опускался на слабых и невинных, я прожил славную жизнь, и мой единственный проступок в том, что я притворился страшным наследником. Дин Синхуа, спасибо тебе, что освободил меня. Не успел его голос затихнуть, как вдруг, жух, жух, жух, 1000 сияющих мечей вырвались из его тела и обрушились точно дождь света. Они разлетелись по сторонам, даже божественные побежали от них прочь, но уже вскоре мечи развеялись. Шиэй Хуан все еще сидел на мачте, на лице его была улыбка, сам он больше не двигался. Пусть 3000 мечей получит тот, кому на то судьба. Это были последние славы великого гения. Не успел его голос затихнуть, как вдруг, пенг, раздался легкий хлопок и Шиэй Хуан начал развиваться на ветру, точно песчаная статуэтка. Его разнесло вокруг, по чудесным горам и рекам, и он исчез. Божественный мастер погиб. На мгновение все утратили дар речи. Странная печаль нашла на людей. Великий гений закончил свою легендарную жизнь, причем так, что все пропитались к нему уважением. Даже Дин Хао пожалел Шиэй Хуана. Он был поистине честным человеком. Он был что-то должен лже-императору, а потому, чтобы отплатить, совершил дурной поступок. Многие годы он страдал из-за своего долга, и только теперь Дин Синхуа освободил его своим ударом. Третий тоже слегка покачал головой. Если бы не та битва 16 лет назад, божественный двор не пошел бы дорогой зла, и Шиэй Хуан, возможно, стал бы ему другом. «Великий человек», — заговорил обычно молчаливый Дин Бусань, — «мне до него далеко», — вздохнул Дин Буси. Глава 902. Дин Тун нанес удар, меж тем на мачте корабля. Чего и следовало ожидать от третьего, ничего от тебя не скроешь. Десятый сын бога императора постепенно пришел в себя. Смерть Шия Хуана особенно его не потрясла. Приготовив свою армию, он сказал с улыбкой, но все равно уже слишком поздно. Дин Синхуа поднял на него взгляд. Глаза третьего наследника загорелись как молнии. Он усмехнулся и сказал, что поздно. Десятый рассмеялся. Не глупи, третий. Шия Хуан фальшивка, но это не отменяет того, что ты присоединился к предателям и пошел против бога императора. К тому же ты все еще тут, в окружении армии божественного двора. Сбежать у тебя не получится. Может, Шия Хуан и фальшивка, но свою роль он уже сыграл. Дин Синхуа провокационно усмехнулся и медленно сказал. Десятый, хочешь знать, как в свое время тебя оценивал старший? Выражение лица десятого переменилось, но он сделал как можно более спокойный голос и спросил. Говори, мне интересно. Старший говорил следующее. Десятый очень амбициозен, но у него совсем нет таланта. Ему хочется немедленного успеха, но с его способностями он не может руководить. Говорил Дин Синхуа. Думаешь, старший не знал о твоих прошлых выходках? Просто он жалел тебя как своего брата и даже во время западной экспедиции часто просил отца, чтобы он давал тебе поблажки. Хе-хе, кто бы мог подумать, что спустя столько лет ты не только не поумнеешь, но станешь еще тупее. Замолкни. Десятый пришел в ярость. Если Дин Шинтэнь такой умный, то почему сейчас он в бегах, в то время как я стал влиятельным божественным при дворе? Вы бездомные птицы, вам некуда бежать, ваша судьба в моих руках. В твоих руках? Дин Синхуа покачал головой и сказал, тебе пора бы научиться отличать, когда рыбачит человек, а когда сама рыба. Десятый растерялся. Ты на что намекаешь? Дин Синхуа слегка улыбнулся и ответил, ты всегда был рядом со старшим, думаю, ты помнишь, как он всегда действовал. На лице десятого сразу появился шок. Десятый и вправду в свое время держался старшего и много раз видел его способности. Старший всегда составлял нерушимые планы, предугадывал ходы соперника, досконально понимал ситуацию и вообще казался всесильным. Во время западной экспедиции он победил почти все прочие расы, пернатую, звериную и морскую. Его называли величайшим генералом в мире, он всегда думал на шаг дальше врага. Никто никогда не мог его обмануть, его сила ужасала. Если бы не его доброта и вера в кровные узы, он бы не позволил, чтобы восьмой и тринадцатый его обманули и не потерял бы тогда сына и дочь. Даже тогда, чтобы его победить, понадобилась помощь бога императора, иначе всего этого бы не было. Даже сейчас, вспоминая старшего, десятый чувствовал искреннее восхищение. Неужели и сегодня все прошло по его замыслу? Вдруг десятому почудилось, что даже со всей его черной армией и несколькими божественными, он не в безопасности. Десятый, ты всегда был второсортным человеком. Хватит позориться, скажи ему, пусть выходит. Тихо сказал Дин Синхуа. Я уже 16 лет не видел моего племянника. Пусть покажется. Интересно посмотреть, как он вырос. Глаза десятого загорелись яростью. Выражение его лица то и дело менялось. Его оскорбили перед лицом такой огромной толпы из целой черной армии, множество сект и мастеров. Он был в бешенстве от унижения, но в то же время мысли о планах старшего наводили на него ужас. Но вдруг, давно не виделись, третий дядя. Из-за спины десятого показался красивый юноша с легкой улыбкой на губах. Все сразу же на него посмотрели. На вид ему было всего 20 лет. Он был худым и одет в черную как чернила или смоль накидку. Вокруг него витал странный туман. Его длинные брови напоминали мечи, глаза горели точно звезды, нос был высоким, а само лицо идеальным. Он казался идеальным сыном неба. С виду он походил на бессмертного, который спустился в мир. Он затмил своим великолепием даже десятого принца. Тот спешно поклонился и шагнул в сторону. Десятый был одним из самых влиятельных людей божественного двора, однако он преклонил перед юношей голову и спешно отступил. Громовая ярость Дин Лин и Дин Ша с родословной божественного святого короля стояли по обе стороны от юноши и выглядели полными почтения. Третий дядя, тебе не сиделось в божественной столице? Зачем ты здесь еще и в компании предателей? Неужто хочешь пойти по стопам Дин Шинтэня и тоже предать божественный двор? Беззаботно спросил юноша. Лже-император еще жив, зачем мне там быть? Слегка усмехнулся в ответ третий брат. Лицо юноши стало холодным, Он прокричал яростным и жестоким голосом. «Дин Синхуа, я назвал тебя своим третьим дядей в память о прошлой дружбе, но если ты ее не ценишь, то мой отец больше не будет тебя терпеть. Ты пойдешь по стопам Дин Шинтаним и умрешь вместе с ним. Никому тебя не спасти». Третий рассмеялся, отвечая ему. «Давай, племянник, покажи, насколько за эти 16 лет ты поглотил святую кровь юного Хао». Юноша покачал головой и сказал. «Третий дядя, ты мне не ровня». Он слегка шагнул вперед и вдруг оказался прямо перед Дин Синхуа и остальными. Вытянув руку, он улыбнулся и сказал. «Я даю тебе шанс выжить. Если сможешь выстоять 3 моих удара, я тебя отпущу». Меж тем все собравшиеся были в шоке. Слова юноши были безумны. Третий сын бога императора был божественным воином, одним из сильнейших мастеров континента. С ними были Дин Бусан и Дин Буси, а закаленные ветераны западной экспедиции Ву Фэн. Они были сравни целой могучей секте. И этот юноша сказал, что всех их одолеет. Кто он такой? Некоторые уловили в его словах намек на личность юноши. Он назвал бога императора отцом. Получается, он его сын? Значит, у императора все это время был такой великолепный сын? Меж тем в толпе Дин Хао уже сжимал до белых костяшек кулаки. Это был он. Дин Хао сразу узнал этого юноша. Это был Дин Тун. Некогда, до рождения Дин Хао, он благодаря зрачкам семи звезд удачи был самым любимым гением божественного двора. Его почитали как сына небес. 16 лет назад Дин Тун украл у Дин Хао родословную благодаря заговору своего отца. Это он стоял за всем, что творится на божественном континенте. Дин Тун, это имя было закопано глубоко в сознании Дин Хао. Юноша давно считал его своим самым сильным противником, даже более опасным, чем нынешний бог-император. Юноша много раз представлял свою встречу с ним, но даже и не воображал, что она случится так скоро. Насколько нынче силен Дин Тун? Первый удар. Глаза Дин Туна были предельно спокойны. Он нанес медленный удар саблей. Казалось, в нем не было никакой силы. Но вдруг по земле прошла огромная черная трещина, словно ее рассекли гигантской саблей. Все горы на ее пути разделились надвое. Само пространство раскололось и разошлось, как морские волны. Невидимый удар устремился к Дин Синхуа. Тот насторожился. Переменившись в лице, он глубоко вздохнул и весь надулся, после чего расположил одну ладонь напротив другой. В его руках появилась гигантская золотистая кисть. Он схватил ее и начал рисовать по небу. Он начертил золотистый щит, огромный как гора. В действиях Дин Синхуа чувствовалась божественная сила. Он владел искусством рисования и мог с помощью кисти изменять мир вокруг. В следующую секунду, бум, весь мир задрожал. Огромный золотистый щит почти моментально раскололся. Дин Синхуа это будто предвидел, и как только щит пропал, его кисть засияла ярким светом, останавливая нахлынувшую энергию. И все же Дин Синхуа продержался всего пару секунд, прежде чем его откинуло назад. Пенг, он врезался в красную вершину, и та вся покрылась трещинами. Глава 903. Кто выдержит мой удар? Все собравшиеся закричали. Никто не мог поверить в случившееся. Даже десятый принц на мгновение замер. Как такое возможно? Насколько силен воин, что его небрежный удар откинул божественного мастера? Юношу в черном нигде и никогда раньше не видели. Он не значился ни в одном списке талантов божественного двора. В полной тишине все вдруг поняли, что родился новый гений, новая легенда. Громовой рев и божественный король с телосложением святого на его фоне были все равно, что рисинками на фоне огромной, яркой луны. Они находились в совершенно разных категориях. Как такое возможно? Откуда у воина человеческой расы такая сила? Фэй Лунь, шестикрылый гений западной расы с черно-белыми крыльями, не мог поверить своим глазам. На него нахлынул ужас. Он вдруг понял, что если юноша в черном нападет на него, то даже родословная королевской семьи пернатой расы не поможет ему победить. Сильный враг. Принцесса морской расы слегка раскрыла губы. В ее глазах мелькнуло беспокойство. Появление такого страшного гения было очень плохой новостью для всей морской расы. К тому же сама принцесса находила ауру юноши кровожадной. Он желал разрушения и тем наводил на нее ужас. Вдали, среди толпы из сотни мастеров расы акул, у юного воина с телом наполовину голубого цвета и с глазами, горящими как жемчуг, появилось беспокойство на лице. Акулы всегда были горячими до боя и ничего не боялись, но такая сила испугала даже этого гения. В толпе все были в шоке. Он же, первый гений восточного континента, кто с ним сравнится? Откуда у божественного двора такой монстр? Это сын самого императора, какой невероятный у него талант. Рано или поздно он подчинит весь мир. Этим ударом он заткнул всех прочих гениев восточного континента. Больше ему среди них нет равных. Всевозможные разговоры стали расходиться по толпе. Было немыслимо видеть столь огромную силу в руках такого юного воина. Он уже был божественным и необычным. Причем, судя по тому, как легко ему дался тот удар, большую часть своей силы юноша еще не показал. Люди своими глазами увидели новое солнце Дао восточного континента. Было немало гениев, но равного этому ни одного. Дин Хао почувствовал страшное давление. Он просто взмахнул руками как саблей, не применяя никаких божественных способностей. А Дин Синхуа уже от этого откинуло вдаль. Дин Тун оказался сильнее, чем даже в самых пессимистичных его прогнозах. В момент атаки родословная вдруг забурлила в теле Дин Хао. Он почувствовал, что Дин Тун применил телосложение святого меча и сабли. Его мастерство сабли было куда искуснее, чем у самого юноши, а потому его собственная родословная пробудилась. Юноша удивился и немедля принялся обращать мифическое боевое искусство победы, чтобы подавить бешенство своей крови. На секунду Дин Тун что-то заметил, в его глазах мелькнуло удивление. Он посмотрел в толпу, но ничего не нашел и расслабился. Бах! Разлетелись камни, и Дин Синхуа взлетел в небо из груды обломков. Он был сильно избит, его золотистая броня треснула, золотая кисть сломалась, по краям его губ текла кровь. Он слегка качался. Дин Бусэнь, Дин Буси и прочие удивились и побежали поддержать его. «Похоже, ты уже совсем стар, третий дядя, я тебе переоценил. Не думал, что ты не выдержишь даже одного удара». На лице Дин Туна показалась провоцирующая, издевательская улыбка. Он слегка покачал головой. «Жалкое зрелище, лучше бы ты и дальше сидел в своем углу и не двигался, но ты решил якшаться с Дин Шинтанем. Смешно». Ву Фэн и остальные рассвирепели. Но что им было сделать? Дин Тун оказался слишком силен. Раз даже третий сын бога императора против него бессилен, то и они мало что тут смогут сделать. Даже такие талантливые гении, как Дин Бусэнь и Дин Буси, были против него беспомощны. Похоже, сегодня все уже решено. Дин Синхуа хоть и распознал обман и убил Шия и Хуана, однако против абсолютной силы все это было бессмысленно. «Третий дядя, ты сам это на себя навлек, понимаешь? Меня не вини». Дин Тун начал приближаться к Дин Синхуа. Весь мир дрожал от шагов юноши. Он продолжал говорить мрачным и холодным голосом. «Будут последние слова, не проси только пощадить твоих сыновей, они талантливы, от них могут быть проблемы. Сам я не боюсь, но это такая морока, будет с ними потом разбираться. Лучше будет убить здесь и сейчас, тебе ведь не помешает компания». Жажда крови заполонила пространство. «Хе-хе, неплохо. Достойно силы, которую небеса даровали юному Хао. Жаль, что она досталась тебе, ублюдок». Несмотря на плачевность своего положения, Дин Синхуа рассмеялся. Казалось, он совсем не боялся. Дин Тун оставался спокоен, только в глазах его вспыхнуло убийственное намерение. Он усмехнулся и сказал: «Дин Хао, говоришь, без своего телосложения это жалкий червь, наверное, уже давно сгнил. Небеса дали ему силу, но что от нее прок мертвецу?» Взгляд Дин Синхуа вдруг стал яростным. Он сказал: «Я всегда думал, что ты недостоин зрачков удачи. Хорошо бы забрать их у тебя. Ха-ха-ха-ха». Дин Тун презрительно засмеялся. «Старый ублюдок, ты не в состоянии выдержать даже один мой удар. Как ты удумал забрать мои зрачки?» Лицо Дин Синхуа оставалось спокойным. Он сказал: «Я не могу, но кое-кто здесь тебя побьет. Кто же? Пусть покажется». Дин Тун усмехнулся. Его улыбка была провоцирующей. Но провокация Дин Синхуа была сильнее. Он смотрел на Дин Туна как на клоуна. Третий шагнул в сторону. За его спиной вырос силуэт. Это был молодой человек 20 с чем-то лет в белой кожаной броне. Он был красив. Его волосы походили на водопад, а глаза выглядели предельно спокойными и сияли при том великим опытом. На них остались отметки его тяжелой жизни. Мужчина был худ, он стоял совсем непримечательно, у него не было яростной ауры, однако его спокойствие уже привлекало к нему внимание. Дин Тун сперва взглянул на него задумчиво, потом вдруг будто узнал, и взгляд его переменился. Юноша так удивился, что чуть не закачался. Тишина продлилась недолго. Вдруг в толпе раздались крики. Никто не мог поверить своим глазам. Шум пронесся во все стороны. «Это же старший наследник, действительно он, некогда величайший гений божественного двора, живая, настоящая легенда. Он что, правда пришел? Какой великий человек, Стоило ему явиться, как его сразу же узнали, и все же выглядит он чутко слабым, уставшим. 16 лет назад я своими глазами видел старшего божественного наследника. Он тогда был центром всего. Его великолепие ослепляло. Никто во всем мире не мог с ним сравниться. Теперь он как-то померк, но кажется еще более чудесным. Старые мастера в толпе принялись вздыхать. В свое время старший божественный наследник был великим гением. У него было множество почитателей. Его сила и характер прославляли десятки мастеров прежнего поколения. Многие были уверены, что именно он возглавит божественный двор и поведет за собой человеческую расу восточного континента, захватив весь божественный, что ему суждено начать великую легенду. Но в итоге все обернулось совсем по-другому. И даже так, после стольких лет осуждения и порицаний божественного двора, он привлек к себе все возможное внимание. Он больше не сиял на весь мир, но его спокойствие все равно сделало его центром всеобщего внимания. Когда-то он походил на яркую звезду, на него было тяжко смотреть. Сейчас он был непоколебим, как черная дыра, вся его сила была внутри, но от этого он вселял еще больший ужас. В толпе Дин Хао чуть не закричал, бешеная волна эмоций хлынула из его души. Он весь задрожал, ему захотелось немедленно вылететь из толпы. В этот раз это точно был он, ошибки быть не могло. В голове Дин Хао снова пробежали те образы, которые ему показал золотистый свет в городе лживого бога. Юноша увидел бешенство старшего божественного наследника, плач своей матери, прекрасный Цинчен, и как они проливали кровь за него, увидел свою сестру в пеленках и вспомнил, как сам говорил, что с ним все в порядке, что ему не больно. Он вспомнил, как разрушили его семью. Затем юноша увидел ту самую иллюзию, которую впервые узрел на лестнице пытливого сердца в небо в секте пытливого меча. Все лояльные его отцу воины погибли, он и мать Дин Хао, раненые, бежали от преследования с детьми в руках. Дин Шэнтэнь тогда защищал Дин Хао своими руками. Тогдашний он разительно отличался от нынешнего, и все же Дин Хао казалось, что ничего не изменилось. Глаза юноши покраснели, из них закапали слезы. Он сжал зубы и покраснел. Глава 904. Да, простоты. Ситуация сейчас была слишком опасной. Вокруг собралась вся черная армия, а также божественных мастеров и сам Дин Тун, ужасающий гений. Дин Хао не знал, что его отец и третий дядя смогут им противопоставить, а потому решил пока остаться в стороне и в случае чего ринуться на помощь. Дин Тун постепенно успокоился. Он глубоко вздохнул. 16 лет назад Дин Шэнтэнь казался ему почти непобедим. Он проигнорировал силу его зрачков семи звезд удачи и сильно шокировал 4-летнего Дин Туна. Старший наследник оставил в его дао боевых искусств огромную травму. Сегодня Дин Тун собирался его победить и сделать свое дао полным. «Ты все-таки тут, старший дядя, давно не виделись, ты столько лет прятался, а ведь я тебя искал». На лице Дин Туна появилась улыбка, его глаза горели жаждой схватки. Дин Шэнтэнь молчал, он смотрел на Дин Туна с удивительным спокойствием, как смотрит на дерево, песок, камень, неодушевленный предмет. «Интересно, дядя, а за годы, пока ты бегал от меня, твоя сила выросла, ты потерял сына и дочь, твою жену серьезно ранили, ты ведь этому расстроен, не нужно грустить, все будет хорошо». Дин Тун ярко улыбался, его слова кололи как лезвие. Дин Шэнтэнь молчал, он медленно вытянул руку и сжал пальцы в кулак. «Как насчет поединка, старший дядя, ты?» — улыбаясь, говорил Дин Тун, но голос его не успел затихнуть, как вдруг, пенг, юноша весь скривился в районе живота и стал походить на креветку. Его аура рассыпалась, рядом с ним вдруг появился Дин Шэнтэнь. Его кулак, точно таран, врезался в живот Дин Туну. Бум! Дин Тун полетел назад. Он пробил черный корабль насквозь и оставил в нем дыру. Потом юноша полетел еще дальше, пробил еще несколько кораблей, и только затем остановился. Меж небом и землей все затихло. Весь мир будто замер. Никто не увидел, как именно Дин Шэнтэнь подобрался к Дин Туну и как именно он ударил. Что это был за удар? Не было ни громкого взрыва, ни вихря энергии, ни яркого света. Казалось, он просто чуть выкинул кулак, но сделал он это непостижимо быстро. Даже Дин Тун, который совсем недавно откинул Дин Синхуа, могучего божественного, не смог выдержать такой удар. Как такое возможно? У 10-го божественного наследника сжались зрачки, он побледнел. Другие, может, и не знали, какой у Дин Туна был статус в божественном дворе, но он все прекрасно понимал. Юноша был ужасен. Все, что сегодня случилось, было спланировано им, чтобы выманить прежних слуг старшего божественного наследника. Он планировал с ними разделаться и выйти во свет, где не был уже 16 лет. Это был его шанс прославиться. Но неужели один удар Дин Шинтаня все разрушил? Меж тем вдали, Дин Хао не мог поверить своим глазам. Откуда столько силы в самом простом ударе? Да, Дин Шинтаня было простым, приближенным к естественному порядку вещей. Благодаря этому оно возвышалось на тысячи всяческих божественных способностей. Все собравшиеся божественные мастера тоже были в шоке. Они понимали, что и сами бы не выдержали удар, который нанес Дин Шинтань. Тот был невероятно силен. Мелькнул свет. Вернулся Дин Тун. Он хмурился, но при этом был невредим. Тем не менее то, как его откинуло, было крайне позорно. Секунду назад он хвалился, а спустя мгновение улетел как муха. Ему все равно, что дали пощечину. Не ожидал. Предатель, который столько лет ото всех прятался, точно бродячий пес, не только не ослаб, но стал даже сильнее. Дин Тун уставился на Дин Шинтаня и заговорил. Но вдруг Шинтань снова ринулся в небо и опять занес кулак. В левом глазу Дин Туна загорелось 7 бледно-золотистых точек. Они завихрились, следуя таинственному маршруту, словно созвездие. Его зрачки засияли и пространство вокруг таинственно застыло. Благодаря сиянию семицветного зрачка Дин Тун наконец увидел кулак Дин Шинтаня, столь быстрый, что ни один прочий глаз не в состоянии был его уловить. Но даже так кулак оставался быстро, как молния. Дин Тун ринулся в сторону. Зрачки семи звезд удачи. Дин Хао прищурился и присмотрелся. Согласно легендам, они позволяли видеть сквозь любой обман, даровали зрение божества. В детстве Дин Тун благодаря ним смог увидеть слабости в технике Дин Шинтаня. Прошло много лет, и зрачки стали еще сильнее. Их семицветное сияние замораживало само пространство и время. На такое были способны только божественные монстры. Кулак Дин Шинтаня достиг великого дара простоты, но даже он, оказавшись в зоне действия зрачков, замедлился. Прочие божественные наконец смогли его рассмотреть. Дин Тун в самый последний момент увернулся, но Дин Шинтань ударил еще раз. Снова засияли зрачки, и мир замедлился. Дин Тун напряг все свои силы и ринулся в сторону. Дин Шинтань вдруг поднял руку. Собравшиеся видели только, как Дин Шинтань снова и снова наносил удары. Его рука мелькала рядом с Дин Туном, словно их у него было несколько тысяч. Рассмотреть кулак старшего божественного наследника было невозможно. Глаза Дин Туна сияли золотистым блеском, как у божественного монстра. Созвездия у него в глазах вихрились все быстрее. Их свет расходился все дальше, рядом будто возник силуэт божества. Золотое сияние глаз словно очищало весь мир. Битва ужасающих мастеров шокировала всех собравшихся. Даже божественные, представляя себя на роли одного из противников, понимали, что сами бы не продержались дольше десятка минут. Дин Хао не мог отвести глаз. Так вот как сражаются высокоранговые божественные, менялись сами законы мира. Удары Дин Шинтаня и глаза Дин Туна могли убить любого другого божественного. Противники контролировали свою силу, не позволяя ей расходиться. Иначе бы одной их ауры хватило, чтобы все, кто ниже стадии святого, закашляли кровью и посыпались с небес. «Хе-хе, старший дядя, может хватит? Твоему кулаку никогда меня не поймать». Дин Тун постепенно пришел в себя и усмехнулся. Дин Шинтань молчал. Он снова нанес быстрый удар кулаком. «Зачем ты противишься? Я отправлю тебя к твоему мертвому сыну и дочери. Ты столько лет бежал вместе с тетей, влачил жалкое существование. Наверняка это было сложно. Не лучше ли будет все оставить и направиться в мир иной? Тогда вся ваша семья воссоединится. Разве это не прекрасно?» Дин Тун улыбался, но слова его были злыми и жестокими. Он пытался задеть старые раны Дин Шинтаня и ослабить его сердце Дао. Дин Шинтань нахмурился. В его глазах промелькнула ярость. Дин Тун этого не упустил. Юноша злобно улыбнулся и продолжил. «Старший дядя, хочешь прочувствовать на себе силу телосложения святого меча и сабли? Раз братца Дин Хао больше нет, я могу ее тебе показать». Не успел его голос затихнуть. Дин Тун вытянул руки как клинки, уклонился от удара Дин Шинтаня и резко рубанул ими. Хлынула ужасающая ци меча и ци сабли. Дин Шинтаня тут же переломила надвое. Открылись две черные трещины, похожие на черные дуры, и всосали многочисленные силуэты Шинтаня. Все вокруг вскрикнули. Сила меча и сабли Дин Туна шокировала даже божественных. Все, даже те, кто стоял вдали, почувствовали, как будто их режут божественные клинки. «Что это за сила? Техника глаз тут ни при чем!» — вскрикнул могучий божественный. «Чем сильнее был воин, тем более ясно он чувствовал страшную силу меча и сабли. Десятый принц, стоявший в окружении божественных генералов армии черной брони, тоже мысленно запаниковал. Он лучше других понимал, что 16 лет назад эта сила принадлежала Динхао. Милый, добрый мальчик тянул к нему руки и называл дядей. Динхао пророчили стать новым мастером божественного двора, но в итоге его святую кровь изъяли и сам он исчез. Это было телосложение святого меча и сабли, воистину невероятное родословное. Если бы тот ребенок выжил, он был бы сейчас так же силен, как Динтун. Десятый принц поволновался и успокоился. Согласно информации божественного двора, тот ребенок погиб. Мертвец уже ничего не сможет сделать, сколько бы ни было в нем потенциала. Можно не беспокоиться. Высокопочтенные мастера, прошу вас тоже начать атаку. Задавим этих предателей. Вдруг закричал десятый принц божественным мастерам, что все это время наблюдали со стороны. Пока Дин Шинтэня держал Дин Тун, следовало разобраться с Дин Синхуа и остальными. Их с таким трудом удалось заманить в ловушку. Теперь третьему и остальным точно нельзя давать сбежать. Глава 905. Трансформация бога людей. Хорошо. Божественный кивнул. Все, кто к делу не относится, пусть удалятся на 50 километров, иначе пусть пеняют на себя. Беспокоиться о них не будут. Другой божественный выпустил свою ауру. Его зрачки засияли как молнии. Он закричал и приказал всем воинам, включая войска армии черной брони, отступить. Прочие божественные тоже приближались до красной вершины. Услышав приказ, люди начали стремительно удаляться. Пернатая раса, раса акул и морская раса, а также мастера больших кланов звериной временно удалились. Битва намечалась слишком грандиозная. К тому же Дин Тун и Дин Шинтэнь наводили на них ужас. Кто бы из них не выиграл, провоцировать его было нельзя. Тени хлынули по небу, как во время отлива. Только один человек остался стоять на месте. Это был худой юноша в бронзовой маске и лазурной мантии. Толпа уходила, а он стоял и не двигался. Пока сильный ветер развивал его одежды, он был совершенно неподвижен, точно меч. «Хаэм, а ты почему не ушел?» – спросил божественный, гневаясь внутри. «Я просто проходил мимо», – спокойно ответил человек в бронзовой маске. «Так проходи дальше», – крикнул ему божественный генерал армии черной брони. «Я иду куда хочу». Все так же спокойно отвечал человек, каким-то десяти божественным меня не задержать. Толпа отозвалась на его слова удивленными криками. Многие посмотрели на него как на безумца. У него что, не все в порядке с головой? Как заурядный святой посмел такое говорить? Безрассудство погубит тебя, ребенок. Не пытайся выделиться из толпы, если нет на то сил. Ты милосерден. За это я сохраню тебе жизнь, когда одолею, отвечал человек в бронзовой маске. Меж тем вдали, это он, принцесса морской расы слегка удивилась. На его красивом лице появился интерес. Снова этот человек, на чьей же он стороне, откуда он? В городе Каменного Утеса он помог Фэн Синли, значит, это воин старшего наследника. Но судя по тому, с каким удивлением на него смотрит третий сын бога императора и прочие воины на горе, они его не знают. Значит, он не может быть прежним воином старшего наследника. Почему тогда он снова и снова бросается на помощь ему, хотя это опасно? Интуиция подсказывала девушке, что человек этот был довольно молодым, а значит, очень талантливым гением. Интересно, на восточном континенте немало талантов. Принцесса из морской расы улыбнулась. Неподалеку. Докладываю божественному королю, этот человек спас в городе одного их бывших слуг Дин Шинтэня, Фэн Синли. Генерал армии черной брони вдруг что-то вспомнил и доложил десятому. Его лицо скривилось от злобы. Он взмахнул рукой. Жалкий муравей пытается остановить колесницу. Не нужно его допрашивать, убейте на месте. В атаку. Божественные мастера уже вступили в битву. Невиданная мощь хлынула на бронзовую вершину. Ну давай сразимся, старик Син. Дин Синхуа рассмеялся и направился на перехват. Они сошлись в небесах и началась битва. Божественные мастера сдерживали свою ауру, а потому сражались очень просто, медленно перекидываясь ударами, как на тренировке. Однако в каждом их взмахе гремела ужасающая мощь, даже пиковый святой не смог бы ее вынести. «Дин Лин, не побоишься битвы?» – вдруг закричал Дин Буси. Дин Лин, громовой рев, стоял на черном корабле. Услышав крик, он пошел в приют и в несколько шагов преодолел расстояние в пару километров. Он сиял точно божественный нефрит. Он сказал, улыбаясь, «С чего бы не сметь, давно пора нам помериться силами». Не успел его голос затихнуть, как они оба ринулись в битву. Юноши были великими гениями божественного двора, У каждого была особая родословная. Вокруг одного завихрилась молния, за другим возник силуэт божества с девятого неба. Гром и молния ринулись вперед, божество ринулось в битву. Их схватка была даже краше, чем противостояние Дин Синхуа и божественного по имени Син. Дин Бусэнь показал на Дин Ша. «Давай». Тот немедля полетел на него. «В этот раз я тебя убью». Великие гении нового поколения начали битву. «Раз ничего не боишься, то приготовься умереть». Десятый принц решил сам разобраться с Дин Хао. «Раз человек в бронзовой маске спас Фэн Синли, значит он точно был на сторону Дин Шинтаня. С ним нужно было разобраться». Дин Хао не достал ржавый меч и демоническую саблю. «Если он сейчас покажет телосложение святого меча и сабли, то наверняка привлечет внимание Дин Туна. Его зрачки семи звезд удачи позволяют видеть сквозь любую ложь. Возможно, он даже прознает что-нибудь о секте пытливого меча, и тогда грозят ужасные последствия. К тому же десятый был слабее Дин Туна, а значит юноша мог сберечь высшую силу сабли и меча. Юноша сосредоточился и пробудил в грудном дантяне кровавую эссенцию Бифана. Ужасающая жара хлынула из его тела, покрывая юношу с ног до головы. Он надулся как звезда. Жар начал расходиться вокруг, само пространство плавя само пространство. Огонь превратился в два крыла и разошелся по сторонам. В небо загорелось море пламени. Ки. Яростный рев и звериная аура разошлась меж небом и землей. Явился древний божественный зверь, Бифан. Она взмахнул крыльями и все небо заполонило пламя. Птица ринулась на десятого принца. Это была не трансформация короля людей, и не трансформация властителя людей, но трансформация бога людей. В прошлом Дин Хао, будучи всего перинатальным предком, мог использовать трансформацию короля людей. Потом, став королем, он смог применить трансформацию властителя. Теперь же он был святым и с помощью родословной божественного монстра мог применить трансформацию бога людей, полностью высвобождая силу божественных способностей Бифана. Трансформация бога людей была опасна даже для пикового святого. ХМ, техника достойная жалкой букашки. Десятый принц усмехнулся. Его враг силен как Бифан. Ну и что, в свое время он охотился на живого Бифана. Зачем ему бояться человека, который просто применил технику трансформации? Он поднял руки и в них появился огромный меч, затмевающий само небо. Десятый принц со всей силы рубанул по пламенному Бифану. Ки. Меж тем пламенный Бифан яростно закричал и взмахнул крыльями. Множество огненных мечей полетело от него в сторону гигантского клинка. Они врезались в него. Клинок растрескался. Что? Десятый принц был в шоке. Обычный Бифан так не может. Что это за огненные мечи? Откуда в них сила, чтобы уничтожить его клинок? Ки. Крылья Бифана продолжали дрожать. Он сыпался огненными мечами. Они были чрезвычайно острыми. Даже десятый принц их боялся. Он понимал, что если такой меч вонзится в его тело, это грозит серьезными ранами. Даже живой Бифан не настолько силен. «Стена, что разделяет мир!» — крикнул десятый принц. Он со всей силы надавил обеими руками. Бум! Могучая аура полубожественного скрыла его точно горная гряда. Бум-бум-бум! Бесчисленные огненные мечи врезались в стену света, полетели искры, загремели взрывы, с неба будто повалили звезды. Вспышки следовали одна за другой так быстро, что смешивались воедино. Удары продолжилось неописуемо долго. Десятый принц нахмурился. Он чувствовал, что давление на него становится все сильнее. Треск-треск, треск-треск. Вдруг на поверхности стены, что разделяет мир, появились тонкие белые трещины. Она больше не могла сдерживать бомбардировку пламенными клинками. Ки. Огненный Бифан загорелся пущу прежнего и накинулся на стену. Бум. Она треснула и развалилась. Пылающие когти из истинного пламени разорвали небеса и устремились к десятому принцу. Ах ты, он был в бешенстве. Кто бы мог подумать, что какой-то мальчишка так его прижмет. Кланг. Десятый принц достал свой божественный меч. В руках мужчины появилась золотая рукоятка. Клинок пролетел меж небом и землей, разрубая все на своем пути. Хлынули потоки крови, Бифану отрубило когти. Ха, ха, умри. Клинок десятого принца продолжал рубить, точно радуга пролетая по миру. Его золотой меч был одним из полубожественных артефактов божественного двора и назывался «Убийца небес». Он был чудовищно острым. Кузнецы божественного двора специально сделали его с той целью, чтобы он мог прорубать сквозь любые материалы. Ничто не могло выстоять перед этим клинком. В руках десятого принца он был еще сильнее. Ки. Огненный Бифан отлетел в сторону. Его крылья дрожали. Еще больше огненных мечей полетело на десятого принца. «Больше на меня это не подействует», — прочь. Десятый принц взмахнул убийцей небес и прорвался сквозь море огненных мечей. Точно сгусток света он полетел на Бифона, выставив вперед свой меч. Но тут, младший, уходи, я возьму его на себя. Тень света ринулась на поле боя. Вокруг нее вихрился ураган. Это был Фэн Синли, прежний генерал авангарда западной экспедиции старшего божественного наследника, выбрался из города Каменного Утеса и пробрался в толпу. Он увидел, что Дин Хао в беде, и пришел на помощь. «Ха-ха, старший Фэн, давно я тебя ждал». Тут другой божественный рассмеялся и остановил его. Глава 906. Демон Будда. «Хо Цзюнь, как ты посмел мне показаться?» Фэн Синли скривил лицо. Мужчина средних лет по имени Хо Цзюнь когда-то был одним из сильнейших воинов западной экспедиции старшего божественного наследника. Всего в армии было 4 великих мастера, почти в братских отношениях. Их называли ветром, огнем, громом и молнией. Фэн Синли тогда был ветром, а Хо Цзюнь – огнем. 16 лет назад после битвы у древней горы Цилянь, когда экспедиция возвращалась назад, гром и молния погибли, защищая старшего божественного наследника и его жену. Фэн Синли тоже чуть не расстался с жизнью, но после упал в расщелину глубиной в несколько сотен тысяч метров и таким образом выжил. Только огонь таинственно исчез. После стало известно, что он жив, но присоединился к 13-му наследнику. Талантливый человек выбирает себе достойного мастера. Божественный двор изменился. Старший Фэн, ты славный человек, зачем ты продолжаешь так верно служить предателю Дин Шэнтэню? Вернись ко двору и поклонились его величеству Богу-императору. Тогда мы снова станем братьями. Спокойно сказал Хо Цзюнь. Замолкни. Неужто ты забыл, как погиб третий брат Гром и четвертый брат Молния? Яростно крикнул Фэн Синли. Они пошли против небес и сами навлекли свою смерть. Это было глупо. Старший Фэн, разве ты сам этого не понимаешь? Хо Цзюнь улыбнулся. Прошлое его совсем не волновало. Фэн Синли сжал зубы и спросил, неужели тебе так важны богатство и власть? Хо Цзюнь рассмеялся. Брат, разве ты не помнишь, мы решили пойти за старшим божественным наследником именно для того, чтобы заработать себе репутацию и власть. Раз он проиграл, почему бы не найти себе нового мастера?